красивая, милая, нежная. Мечтаю с тобою быть вместе я. Всегда обещаю любить тебя. Прошу, будь моею, любовь моя. Красивая, милая, нежная. Мечтаю с тобою быть вместе я. Всегда обещаю любить тебя. Прошу, будь моею, любовь моя. С тобою быть вместе я всегда обещаю любить.